дробове, смешать и заварить в 3 стаканах кипятку. Выпить за 3 раза. Особенно полезно пить этот отвар перед сном. Номер 20. Будра плющевидная. Народные названия: котовник, блющик, сорока, недужник. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используют листья растения. Распространена повсеместно. Растет в садах, лесах, среди кустарников, по зарослям, полям, лугам, тенистым берегам рек, озер и болот, нередко встречается около жилья, на кладбищах. Будра плющевидная – это многолетнее растение. Со своими стелющимися стеблями достигает длины до 60 см. Цветущие ветви приподнимаются. Нижние листья – почковидно круглые, верхняя – почковидно сердцевидная. Они размещаются на довольно длинных и тонких черешках, растут попарно. Цветки по 2-3 в пазушных кольцах, фиолетовые или голубовато-лиловые, редко красноватые или белые. Запах растения напоминает запах мяты, хотя с неприятным оттенком. Поэтому на Украине его называют собачья мята. Собирают растения во время цветения. Цветет оно весной или ранним летом. Сушат его на воздухе и в тени. Химический состав будры плющевидной еще не изучен, и в научной медицине она не используется. В народе будру плющевидную применяют как отхаркивающее и заживляющее средство, отчасти противовоспалительное, укрепляющее и регулирующее деятельность желудка, почек, мочевого пузыря и печени. Будру в виде отвара употребляют при катарах желудка и кишечника, а также болезнях почек и мочевого пузыря, опухолях печени, болях после родов в виде настоя или порошка, при хроническом бронхите и бронхиальной астме, как отхаркивающее и болеутоляющее средство. Это растение часто применяют с другими травами, оказывающими аналогичное действие на организм человека. Наружно будра плющевидная применяется при нарывах, язвах, опухолях, переломах костей, при заживлении ран и для лечения различных кожных болезней. Свежие листья будры плющевидной, хорошо истолченные, пока они не обратятся в тестообразную массу, прикладывают к больным местам кожи. Для этого можно применять и сухие листья в зимний период, но в таких случаях их надо попарить, чтобы они размягчились. При чесотке помогает настойка листьев будры плющевидной на уксусе. Ею натирают 2 раза в день пораженные места. В случаях слезотечения делают примочки из отвара, которые настаивают длительное время. В народе оказывают предпочтение свежему соку из этого растения как более активному лечебному средству, чем отвар или настойка. Способы применения. Отвар 5,0 на 200,0 или 1 чайная ложка на стакан кипятку.